4. Волшебная квартира была пуста. Двери в большую залу распахнуты. В самом центре, на полу, выкрашенном в черничный цвет и испещренном падающими звездами царапин, стояли три черных стула. Всем своим видом они напоминали тайный сговор. Петляя по коридору, я осторожно стучал в каждую дверь и заглядывал внутрь. Нигде не было ни души. Но повсюду виднелись признаки того, что кто-то здесь находился только что, самой большей минуту назад. В маленькой комнате, обшитой буквами и панелями, рядом с диваном уютно горел торшер, а на диване ничком лежала раскрытая книга «Подсознание. Учеба и каникулы». В комнате, где на подоконнике бушевали в горшках домашние джунгли, в пепельнице на столе дымилась недокуренная сигарета. В доме кто-то был, но не желал показываться на глаза. Свернув за угол, я услышал шорох. Оглянулся. Никого, хотя на улице был день в разгаре, в щели за дальние двери пробивался теплый вечерний свет. Постучав, я вошел. Как и прочие комнаты, это была пуста. Стены украшали каппадокийские ковры, горел висящий на цепях кованый фонарь, разделявший отсветы на зыбкие ячейки. Оглянувшись, я замер, как вкопанный. По коридору прямо на меня надвигалась фигура, широко раскрытыми, как бы для объятий, руками. В то же время приходила на ум и поза огородного пугала. Через мгновение рядом со мной оказался незнакомец. Это был довольно высокий мужчина лет 60, чернобровый, седовласый, с тонко вырезанными чертами доброго лица. Незнакомец не стал меня обнимать, но взял мою правую руку своими двумя и долго тряс ее, нежно улыбаясь. Его руки были умны и спокойны, точно руки хирурга. Мужчина поздоровался и спросил, хорошо ли я себя чувствую, и не может ли он чем-нибудь помочь мне. Пожалуй, он был самым интеллигентным человеком, встреченным за последние дни. Наверняка это один из старших тренеров, возможно, проректор института, профессор, глава научной школы, притом как прост, как приветлив. Незнакомец проводил меня до кабинета, где, как он сообщил, меня уже ждут. Выходит, он уже знал, кто я. Напоследок мы раскланялись, так и не познакомившись. И снова человек жал мне руку с освеженной симпатией уже на прощание. Указанная незнакомцем дверь вела в небольшой кабинет, украшенный театральными эскизами, и молодой женщины, уютно расположившейся в венецианском кресле. Женщина улыбнулась и слабо помахала рукой в знак приветствия. Рука была маленькая, совсем детская. Также я заметил миниатюрные, почти кукольные туфельки. Мы познакомились. Это была Алиса Кан. Мы не раз обменивались письмами и говорили по телефону. Но я так и не понял, чем именно она занимается в компании. Ясно так, что это человек важный, приближенный к Рэму, причем приближенный давно. Говорила Алиса тихо, с неохотой, словно бы с линцой. Почему-то эта манера ей необыкновенно шла, хотя собеседник при этом чувствовал, что отнимает драгоценное Алисино время ненужными разговорами. У Алисы красивый разрез глаз, тайские ноздри, маленький рот, на шее тяжелые бусы из красного агата. В колдовских комнатах на Моросейке ей самое место. «Алиса, просветите меня!» «Так что я встретил в коридоре почтенного ученого мужа, который проводил меня к вам. Это кто такой?» «Это Энвер Максимович, наш завхоз».